Артем почувствовал неприятный, отвратительный холод. Затуманенное сознание даже не пыталось понять, откуда он взялся. Мысли плавали в густом киселе. Тело казалось мягкой игрушкой, ватной и непослушной. Точно он страшила из волшебника изумрудного города. Отчего-то курьер решил, что и вправду стал этим сказочным персонажем. Веки весили каждое по тонне, словно их ему еще не нарисовали, поэтому попросту не мог их открыть. Да и не хотелось курьеру их открывать. Он будто парил над землей. «Точно», — подумал Артем, — «я же насажен на кол. Мне надо дождаться Элли, чтобы она меня сняла». На колу оказалось холодно. Холод откровенно мешал. Артем решил стойко его терпеть, ведь скоро придет Элли, снимет его, и они отправятся к Гудвину, по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Неожиданно вернулся слух. Послышалось шуршание ветра в кронах. Странно, пронеслось у курьера в мыслях. Откуда в бункере ветер? Находилось странное чувство, которое раньше не доводилось испытывать. Артем понимал, что всего лишь чучело, набитое соломой, которому надо дождаться свою спасительницу. Другая часть сознания помнила подземное убежище. Странно, подумал курьер. Откуда в поле бункер? Спустя время Артем осознал, что лежал в горизонтальном положении. На животе. На холодном. Инстинктивно попробовал перевернуться, но не сумел даже пошевелить пальцем. Из-за этого накатила такая лютая злость, что открыл глаза. Точнее, попытался. Веки лишь приоткрылись. Яркое солнце резануло зрачки. Сквозь ресницы Артем увидел асфальт прямо перед лицом. «Странно», — вновь подумал он. «Откуда в бункере асфальт?» В следующий момент глаза сами собой закрылись, словно пытались спрятаться от яркого солнечного света. Сознание начало меркнуть. Артем почувствовал, что проваливается в сон. Он не понимал, сколько прошло времени. Показалось, что мгновение, но длинное, размером с год, а может и больше. Из этого полубессознательного состояния его вырвал странный звук. Глухой рык и шуршание. В первый миг решил, что Рожкова притащила в бункер белого пса с черной головой. В панике курьер распахнул глаза. Перед лицом по-прежнему находился асфальт. Прямо на человека двигалась белая легковая машина. Артем видел лишь бампер, показавшийся невероятно огромным, да черные колеса, которые хотели раздавить беззащитное мягкое тело, сделанное из соломы. Артем осознал, что никакой он не страшило, а самый обычный человек, который угодил в плен к старикам, собиравшимся скормить его бродячим псам. Машина притормозила, но полностью скорость не сбросила. Колеса вывернулись влево. Транспортное средство объехало человека по встречной полосе. В какой-то краткий момент черная резина находилась так близко, что Артему неожиданно захотелось ее коснуться. Правда, он успел об этом только подумать. Машина обогнула лежавшего на дороге человека и, быстро набирая скорость, умчалась. Веки друг к другу тянуло настолько сильно, будто в них вставили электромагнит. Курьер попытался бороться с дикой сонливостью, но с треском проиграл. Артем вновь провалился в тягучую дрему, где время сливалось в единое ничто. Вокруг висела чернота, которой не хотелось даже думать. В ней приятно просто висеть и щупать. Курьер не отказал себе в этом желании, потрогал первозданную тьму. Сразу осознал, что это не чернота, это время. На ощупь оно оказалось мягким, как вата. От прикосновения окружающая тьма времени пришла в движение. Его закачало на волнах. «Я утонул?» – неожиданно пронеслось в мыслях. «Утонул во времени?» Как только об этом задумался, мысли разбежались в разные стороны. Точно тараканы при включении света. Вскоре от покачивания начало подташнивать. Сильно захотелось пить. Артем подумал, что неплохая идея напиться временем. Открыл рот, попытался сделать глоток, но в горло ворвался раскаленный вонючий воздух. На вкус время оказалось отвратительным. Захотелось его выплюнуть. Курьер попытался это сделать, но во рту все настолько пересохло, что из этой затеи ничего не вышло. «Мне кажется, надо». Неожиданно раздался женский голос совсем-совсем рядом. В первый миг Артем подумал, что это бывшая преподаватель колледжа, но уже в следующее мгновение понял, что ошибся. Голос мелодичный, молодой, совершенно не похожий на отвратное карканье Рожковой. Превозмогая себя, курьер приоткрыл глаза. По ним ударил солнечный свет, отчего пришлось зажмуриться. Успел увидеть две тени, которые сидели перед ним на присядках. На губы само собой выползла улыбка. Понимал, что эти двое ему помогут. «С ним что-то не так», — послышался мужской голос. «У него ног нет. Естественно, с ним что-то не так. Я телефон в машине оставила. Звони в скорую». «Подожди», — ответил мужской голос. «Эй, дружище». Артем почувствовал прикосновение к левому плечу. Тело разорвало болью. Это отвратительное чувство даже прояснило мысли. Курьер понял, что именно в это плечо Рожкова вколола ему очередную гадость, как и прежде засадив иглу на всю длину. Артем вновь приоткрыл глаза. Дневное светило находилось за спинами людей, поэтому он видел лишь их силуэты. Худой с распущенными волосами женский и крепкий мужской. За ними виднелась малиновая машина, равномерно гудевшая двигателем внутреннего сгорания. «Дружище, ты как?» Мужчина снова тронул за плечо курьера. Вновь боль разорвала сознание. «Не надо!» – вылетело у Артема. Вместо слов изо рта вырвалось лишь несколько невнятных звуков, а с уголка губ потекла слюна. Правда, всего этого курьер не видел, не чувствовал и не слышал. «Тебе помощь нужна?» – спросил парень, вновь тронув за плечо. Снова сознание разорвало боль, на этот раз еще ощутимее. Артем даже дернулся, но со стороны это походило на то, будто неуклюже, пьяно попытался отстраниться. «Не надо больше трогать плечо!» – на эмоциях взмолился курьер. Однако из его рта вновь вырвался лишь бессвязный набор звуков, а поток слюны из уголка губ увеличился. Артем чувствовал, что улыбался, счастливый от того, что его, наконец, спасут. Внезапно и сильно затошнило. «Да он обдолблен в хлам!» – брезгливо произнес парень. «Посмотри на него! Животное! А то я и думаю, чего от него так несет! Но у него ног нет! Как он сюда попал?» – поглядела на спутника девушка. «Под приходом выполз», – сказал парень, поднимаясь. «Ты забыла, в какой райончик мы заехали? Пошли». Он взял подругу под руку, заставил подняться. «Стойте», – хотел сказать Артем, однако изо рта вновь вырвались лишь невнятные звуки, а в следующий миг горло подступило рвота. Все тело курьера сжалось точно пружина. Каким-то чудом Артем сумел подняться на правый локоть. Уже через секунду его вырвало бурным потоком из желчной крови прямо под ноги потенциальных спасителей. Парень успел резво отпрыгнуть. Девушка отшатнулась с запозданием. На нее выделение желудочного тракта попали. «Фу, блин, Лиза, поехали!» Парень схватил подругу, потащил к машине. Она не сопротивлялась, глядя на испачканные ноги. Локоть подогнулся. Артем упал лицом на асфальт. Его продолжало тошнить. Спазмы не прекращались. Из открытого рта тоненькой струйкой продолжала вытекать кровь вперемешку с желчью. Взгляд затуманился от слез. Зарычал мотор. Взвизгнули покрышки. В следующий миг машина объехала лежавшего посреди дороги человека по встречной полосе. Артем хотел крикнуть, чтобы они остановились, не уезжали, не бросали его, но не мог. Мешали спазмы. Как только шум машины стих, рвота прекратилась. Сразу стало легче. Воздух показался более свежим. Боль в плече утихла. Глаза сами собой закрылись. «Надо уйти с дороги», – пронеслась в голове мысль. Сил, чтобы провернуть такое энергозатратное дело, не имелось. Курьер лежал на асфальте и наслаждался ощущением полета, которое возникло после облегчения желудка. Непослушное и слабое тело стало ватным. Холод от дороги исчез. Так хорошо и спокойно Артему не становилось уже давно. «Я умираю», – точный истребитель пронеслась в голове мысль. Воодушевление наводнило сознание. Отчего-то он знал, что скоро все начнется заново. Не будет там смерти родителей, жены, которую бы глаза не видели, стариков, которые ради собак готовы убивать людей. Там у него вновь будут ноги, на которых сможет ходить. От этих мыслей стало настолько хорошо, что Артем провалился в блаженное ничто, в спасительный сон. Впрочем, находился там недолго. Вскоре оказалось, что он спускался по старым земляным ступеням. Стены тоже земляные. Но все настолько твердое, будто обожжено огнем. Высоко на стенах чадили факелы. Артем спустился к небольшой площадке, от которой вниз расходились еще две аналогичные лестницы. Курьер решил пойти по левой. Успел сделать вниз два шага, как его что-то схватило за ногу, с рычанием потащило через площадку. Вынырнув из кошмара, приподнялся на правом локте и обернулся. Яркое солнце уверенно падало к горизонту. В кронах шелестел легкий ветерок. Асфальт прогрелся. Культю левой ноги нюхал большой белый пес с черной головой. «Егорушка», – пронеслось в мыслях Артема. Человек и собака встретились взглядами. Эти несколько мгновений показались бездной времени, за которые в голове пролетело множество мыслей. Курьер понимал, что не сможет совладать с этой внушительной собакой. Убежать тоже не выйдет. А это означало только одно – жуткую смерть от клыков. Впервые в жизни он почувствовал себя добычей, пищей. Это ощущение оказалось отвратительным. Пес чуть повернул голову, не отрывая взгляда от жертвы. Из его нутра донеслось глухое и жуткое рычание. Артем ясно и отчетливо осознал, почему собака вот-вот загрызет его. Благодаря Рожковой, которая любит уличных собак больше людей, Пес уже пробовал человечину. Это мясо ему понравилось. Поэтому при виде слабого двуногого собака не откажет себе в удовольствии напиться людской крови. Курьер понимал, что жить ему осталось не дольше 10-20 секунд. Больше всего бесило, что ничего сделать с этим не сможет. Он попросту бессилен перед агрессивным уличным псом. Белый кобель наклонил черную голову, приоткрыл пасть, показывая большие клыки, от которых Артем не мог оторвать взгляд. Его рык стал громче. Он поставил лапу между ног человека, готовясь совершить прыжок, вцепиться в беззащитное и притягательное горло, разорвать его. Раздался оглушительный визг тормозов, разорвавший окружающее пространство. Периферийным зрением Артем увидел затормозивший в 5 метрах от него оранжевый грузовик-мусоровоз, показавшийся едва ли не скалой. В следующий момент водитель зажал клаксон. Грозный гудок оглушил. Белый пес с черной головой стрелой бросился прочь, скрылся в растительности. Артем упал на асфальт, шумно выдохнул. В следующий миг провалился во тьму.